Глава 14. «Пойдешь с нами», — бросил мне один из стоящих в коридоре людей, стальными пальцами беря меня под локоть. Широкомордый и зеленоглазый, с нарочито ухоженной небритостью, выдающий завсегдатая барбершопа, здоровяк, затянутый в черную спортивку, сверкал обритым черепом, напоминая импортозамещенного актера-рестлера Скалу. Второй встречающий меня оказался импозантным мужчиной с проседью, облаченным в костюм с иголочки. Он искрил огромным хронометром на руке, запонками с вензелями и пугающе крупным камнем в булавке на галстуке. Колоритная парочка, не проронив более ни слова, вывела меня из здания и усадила в тонированную в ноль приземистую машину на заднее сиденье, надежно зафиксировав собой с боков. «Будто я попал в какой-то гангстерский боевик», — пронеслась в голове мысль. В полнейшем молчании, нарушаемом только льющимся из колонок душевным пением какого-то шансонье, автомобиль промчался по городским улицам, въехал в промзону на окраине, нырнул под поднявшийся при его приближении шлагбаум и закончил свой путь у строгого трехэтажного здания. Разумеется, я узнал это место, хотя никогда и не бывал на его территории. О старой мебельной фабрике в народе ходило множество слухов, и большинство из них были пугающие один другого. Солидный мужчина выбрался наружу и поманил меня за собой. «Мда, вот это я попал!» Не ожидая ничего хорошего, думал я, шагая за ним по темным пустым коридорам. Поднявшись на третий этаж, мой провожатый остановился у обшитой толстыми листами железа двери, без каких-либо опознавательных знаков. Секунду спустя она распахнулась, впуская нас в просторный кабинет с монструозным столом, перед которым устроились два крупных кресла. Перешагнув порог, я замер на месте. Сопровождающий подошел к столу и положил перед сидящим за ним человеком кожаную папку. Тот кивнул ему, раскрывая ее, а носитель дорогого костюма, уважительно склонив голову на японский манер, вышел из кабинета. Массивная дверь бесшумно затворилась, оставляя нас вдвоем. Сидящий листал страницы, совершенно игнорируя мое присутствие у входа. А я, наконец-то, оторвал от него взгляд и осмотрел помещение. Стол и два кресла удивительно гармонично дополняли остальные предметы в помещении. От непомерного ковра с медитативным узором под ногами до двух светильников-торшеров по углам, выполненных в виде поистине лавкрафтовских чудовищ, светящих приглушенным уютным светом. С особым удивлением я осмотрел фрагмент окна, видимый за тяжелой портьерой, сдвинутой на четверть в сторону. За приоткрытым многослойным стеклопакетом просматривалось жуткое переплетение решеток и мелкой стальной сетки. Обитатель кабинета явно позаботился о своей безопасности. И на это у него есть вполне веские причины. Этого человека я знал в лицо, хотя и не думал когда-либо встретиться с ним вживую. Настоящая городская легенда, проложившая путь с самых низов до вершин местной власти, как легальной, так и той, что обсуждать принято, исключительно в полголоса и в узком кругу. Александр Кромин был воспитанником и выпускником детского дома, в котором сейчас жил я. Покинув его стены в конце 90-х, он сразу угодил в пекло Второй Кавказской. Демобилизовавшись в начале нулевых, старший сержант пытался устроиться на уцелевшие после развала заводы, но так и не преуспел в этом. Отрасль лихорадила тотальным сокращением кадров, продажей активов иностранным компаниям и повсеместным введением роботизированных станков. С легкой руки губернатора, перерезающего торжественные ленточки и нажимающего на очередную кнопку, запускающую новый цех автосборки, безработными становились от 300 человек ежемесячно. Помыкавшись так и сяк, озверевший от безрадостных перспектив Кромин занялся тем, что умел лучше всего – боевыми действиями в городских условиях. На его клич со всей страны в регион съехались бывшие сослуживцы, что также не смогли найти себя на гражданке. Экономически богатая область уже была поделена между разными крупными структурами и этническими группировками. От рынков до градообразующих предприятий типа спиртзавода или литейки. Новички же повели себя сразу дерзко и непредсказуемо. Без каких-либо прелюдий и переговоров подмяли под себя один из рынков, полностью вычистив мужскую часть, контролирующей его этнической общины. Женщины и дети получили возможность вернуться на родину с единовременной крупной выплатой за утрату кормильца. Одновременно запылали стоящие на вторичных улицах брошенные и законсервированные объекты городской собственности. Едва они догорели, как на освободившихся местах спешно стали возводиться торговые комплексы, чьи просторы начали сдаваться под офисы, магазины и строительные базы. Естественно, новичков заметили и попытались поставить на место. Родственники безвременно почивших объявили кровную месть и в регион на КАМАЗах полных сочных южных фруктов отправились крупные отряды горячих боевиков. Гостей радушно встретили на границе региона, и местные СМИ заполонили репортажи об изрешеченных фурах, в которых среди залитых кровью апельсинов камеры выхватывали тела, затянутых в камуфляж бородачей. Конфликт сошел на нет после того, как волна подрывов прокатилась по главам притесненной общины уже на их родине, где проездом оказались полдесятка бывших сослуживцев Кромина. Уцелевшие поняли намек и более не пытались продвигать свои интересы в регионе, а борзые новички продолжали укреплять свои связи с местными предпринимателями и правоохранителями. Примерно в это время с легкой руки журналистов за Кроминым закрепилось и прозвище «Алик Арбитр». А может, он сам активно продвигал его в массы, уже выяснив, что имидж – это все. А начало всему положили ярко-красные прямоугольные ламинированные карточки без подписей, что находили на телах, мешавших установлению вводимых им порядков. Такие прямоугольники оказались нанесены и на расстрелянные фуры с боевиками. Желтые карточки доставлялись тем, кто начинал противодействовать осуществляемому переделу, и многие предпочитали не доводить дело до красных. А на всех принадлежащих арбитру торговых площадках броско зазеленел логотип с характерной прямоугольной рамочкой. Годы спустя Алик Арбитр обрел статус одного из крупнейших арендодателей области, мецената школ, социальных учреждений и депутата облсовета. Особым вниманием новоявленный политик окружил свой детский дом, его сотрудников, выходящих на пенсии, и активно помогал в трудоустройстве воспитанникам. Потому задаваться вопросом, как я умудрился попасть в его поле зрения, было излишне. Оставалось лишь узнать, что за этим последует, и не достанется ли мне сейчас красная карточка, если я сам, не зная об этом, сорвал какие-то планы арбитра. Человек за столом отодвинул папку в сторону, достал из резной коробки темную сигару с бело-красным бантом и с удовольствием поводил ею у своего носа. В то же самое время его истинно черные глаза, словно две бездонные дыры глубокого космоса, безразлично смотрели на меня, замершего у порога. Истекла минута, за ней вторая. Человек за столом неспешно подносил к носу сигару, вдыхал ее запах, при этом уголки губ слегка приподнимались в улыбке, что говорило об удовлетворении этим процессом, и столь же неспешно отводил руку в сторону, чтобы через десяток секунд снова приблизить ее к носу. А глаза все так же смотрели как бы сквозь меня, будто никого тут и не было, как на пустое место. Осознание этого факта словно пробило сердце ледяным колом, хлестнувшим со спины. Качнувшись вперед, словно удар этот был физическим, а не плодом моих размышлений, я шагнул к столу. Остановился у одного из кресел. Арбитр, проследивший мой путь от двери, смотрел все так же безвразительно, наслаждаясь ароматом незажженной сигары. «Я знаю, кто вы», — хрипло произнес я, с трудом выдавив из себя непривычное выканье. «Как понимаю, вы знаете, кто я. Если нет возражений, я присяду и надеюсь услышать, зачем я тут». Арбитр не произнес ни слова, опустил сигару на стеклянную плоскую пепельницу, выдвинул ящичек и выложил на стол передо мной красную карточку. Мой подбородок предательски дрогнул, а в висках заколотились молоточки тягучего страха. Вот оно как. А в следующий миг я понял, что если сейчас и жалею о чем, так это о том, что не хватило времени, чтобы узнать ближе ту девчонку, тронувшую меня за душу, взглядом своих преисполненных решимости темных глаз. Других сожалений не было ни на грамма. Алик Арбитр выложил на стол вторую карточку, на этот раз желтую. Это еще как понимать? Секунду спустя с легким шлепком к двум присоединилась третья. «Ну и что это значит? Приговор, предупреждение и помилование?» «Выбирай!» — разомкнул губы арбитр, барским жестом обводя карточки на столе. Взгляд его остался совершенно равнодушен. Пальцы дрогнули, когда я поднял руку, поднеся ее к прямоугольничкам на столе. Красный, желтый, зеленый. Светофор жизни, где выбор — это... Стоп. А почему, собственно, я сейчас думаю о том, какой выбор одобрит этот человек? Есть только одно имеющее значение обстоятельство. Мое собственное мнение, и оно... Пальцы сжались в кулак, и я убрал руку. Шагнул в сторону, опускаясь в кресло. «Спасибо за предложение, и все же я присяду. В ногах правды нет». Смотря в черные глаза самоназначенного судьи, произнес я. «Меня не устраивает чужая воля над моей жизнью, потому я выбираю свой собственный вариант. Готов вернуться обратно в камеру». Арбитр смахнул карточки в ящик, закрыл его и снова подхватил свою сигару. Щелкнув гильотинкой, он отсек крошечный кусочек с ее конца, чиркнул длинной спичкой и повертел сигару влево-вправо, раскуривая небольшими пыхами. В облаке дыма с преобладающими ореховыми нотами арбитр поднялся из-за стола и подошел к одной из стен. Казавшаяся монолитной частью помещения, плоскость отъехала в сторону, открыв небольшой бар с полдесятком бутылок и сверкающих стаканов. «Все верно. Важно быть самостоятельным. Два из двух, а это выбирают немногие». Наливая темную жидкость в широкий квадратный стакан, проговорил он. «И все же назад ты не вернешься. Эта дорога для тебя мной уже перекрыта. Однако появляются иные варианты». Он вернулся за стол, отхлебнул свой напиток и отставил стакан на подставку. Кивнул на оставленный открытым бар. «Выпьешь что-нибудь?» «Спасибо, я еще слишком молод для таких напитков». Отказался я, стараясь держать себя уверенно. То, что сейчас в его глазах я прошел какое-то испытание, было очевидно, но я по-прежнему не представлял, чего хочет от меня этот человек. «Вот как? А для прочих взрослых поступков ты считаешь себя уже готовым? Можешь не отвечать, у тебя на лице все написано». Легким движением он покрутил в воздухе ладонью. «Тогда, может быть, кофе?» «Я не откажусь от простого черного чая, без сахара». «Согласно», — кивнул я. Арбитр нажал кнопку, настоящей на столе навороченной телефонной базе с двумя трубками. «Надя, будь добра, черный кенийский, сахар и сливки не нужны». Не прошло и минуты, как летящей походкой в боковую, практически неприметную дверь вошла девушка с длинными черными волосами, уложенными в косу, облаченная в строгий офисный костюм и, следуя кивку хозяина кабинета, поставила рядом со мной поднос с высоким стаканом янтарного чая в подстаканнике и небольшой вазочкой овсяных печенюшек. «Обычно в твоем возрасте, чтобы казаться старше, выбирают именно алкоголь или кофе». Словно рассуждая вслух, отстраненно бросил арбитр, наблюдая, как облачка дыма взвиваются вверх и втягиваются в какую-то невидимую вытяжку. «Чай же – напиток тех, кто никуда не спешит, людей средних лет». «Даже преддверие тюрьмы меняет людей», — ответил я, берясь за фигурную ручку подстаканника и с удовольствием ощущая тепло, исходящее от напитка. Несмотря на комфорт обстановки, в кабинете было прохладно. Арбитр негромко рассмеялся. «Да, это фраза на века. Любишь старые комедии?» «Один из лучших фильмов в истории, как по мне». Серьезно кивнул я, делая небольшой глоточек. Такой чай пробовал впервые в жизни. Терпкий и крепкий, отчетливо пахнущий солнечным деревом, что весьма сочеталось с ореховыми ароматами сигары хозяина кабинета. «Ситуация такая». Вновь провожая глазами плотные дымные облачка, заговорил Алик-арбитр. «Расследование в отношении тебя, как и об инциденте в целом, прекращено. Обстоятельства прояснились, и заявители с сотрудниками детдома изменили свои показания. Оказалось, что имело место банальное недопонимание. Ребята споткнулись на лестнице, ушиблись, а проходящий мимо ты попытался оказать им первую помощь. Потому уже сегодня ты можешь вернуться обратно, в свой временный дом». «А могу и не вернуться». Как мне показалось, я уловил главное в словах арбитра. «И чем я обязан этому прояснению обстоятельств?» Пытаясь говорить на языке взрослого мира, спросил я. «А это уже решишь ты сам. Но сперва ответь. А что ты будешь делать с этой злостью, что ты так тщательно скрываешь внутри себя?» Я удивленно моргнул. «О чем это он? Я вроде веду себя спокойно и, как мне кажется, уверенно, дав слабину только в самом начале своего появления в кабинете. Или он о другом? Никогда не считал себя злым или добрым, будучи уверен, что адекватно реагирую на обстоятельства. Если же речь идет о моей драке, то тем более считаю, что поступил согласно ситуации». «Какое же у тебя простодушное лицо!» Обрывая скрип мыслей в моей голове, бросил арбитр. На нем все читается и без слов. В будущем тебе стоит с этим что-то сделать. Да, я говорю именно о злости, которую ты не замечаешь в упор. Эти недоумки, столкнувшиеся с тобой, установили на этаже скрытую камеру, на которую снимали свои послережимные забавы. Там нашлось много интересных моментов. Арбитр задумчиво поднес к губам сигару и небрежно выпустил целый клуб дыма. «Потому сцену избиения я наблюдал в деталях, и потому принял решение об этой беседе». «Но тогда вы видели, что если бы я не...» Горячо поддался я вперед, позабыв о стакане в руке. Чай плеснулся волной, ударившись о стекло, и только реакция спасла от того, чтобы жидкость разлилась по коленям. «Ключевое слово. Если бы. Что могло случиться, мы уже не узнаем. Произошло то, что произошло». Отрезал арбитр, легким ударом пальца стряхивая над пепельницей сантиметра 4 прогоревшего табака. «Есть плюс-минус два типа людей, Иван. Первый, что выплескивает раздражение повсеместно при появлении триггера. Например, ругаясь на новости из телевизора, проигрыш любимой команды, сюжетный поворот в книге или на недосоленную женой яичницу. Это основной тип, берегущий свои нервы, не щадящий близких и теряющийся в экстремальных ситуациях, потому что они не укладываются в его рутинную картину мира». Хозяин кабинета снова поднес сигару ко рту, с видимым удовольствием набирая дым. Блаженно прикрыл глаза, выдыхая. «Второй, более редкий. Это люди, что изо дня в день щадят чувства иных людей, потому что копят по тем или иным причинам раздражение внутри себя, а потом берут в руки полуавтоматический карабин и воздают обидчикам или тем, кого мнят за таковых, по полной программе. Ты же слетел с катушек после того, как увидел заточку в руке девушки». Он резанул по мне взглядом и кивнул. «Да, я тоже увидел это. Как итог, Золотарев надолго прикован к койке. Этот недомярок, как его там?» Арбитр потянулся было к папке на углу стола, но тут же махнул рукой. «Неважно, кто он там. Будет шепелявить до конца жизни. А Васиненко не поможет и полсотни пластических операций. Его ты откровенно забивал. А между прочим, он даже не прикоснулся к девчонке. Почему? То, как он смотрел, и то, что и как он сказал. Это вообще не человек». Начал сбиваясь я, потому что до сего момента вообще не задумывался об этом. «И потому ты решил его убить?» Хлестнул прямым вопросом арбитр. «Я... нет». Вот и ответ. Спокойно кивнул хозяин кабинета. «Быть может, он и заслужил и это, и даже смерть. Вот только ты в тот момент даже не думал о таких последствиях. Тебя, что называется, сорвало с резьбы. И пока девчонка не остановила избиение, тобой двигала только накопленная злоба. Я поручил навести справки о тебе. Отменная успеваемость, особенно в гуманитарных областях, минимальная конфликтность, при этом низкая дружелюбность. Вокруг тебя группируются отщепенцы, привлеченные твоей уверенностью в себе и самодостаточностью. Вот только положиться на них ты не можешь. Как пример, давший дёру при первом запахе опасности носатый паренек, что вертится вокруг тебя ради достижения сугубо собственных целей. Будешь и дальше окружать себя такими типажами. От них и пострадаешь». Я открыл рот и тут же закрыл его. «А ведь он абсолютно прав. Все так и есть. Вот же клятый мафиозник. Всего парой слов заставил меня сменить точку обзора на собственную жизнь. «И к чему вы ведете?» Спустя минуту произнес я. Арбитр опустил сигару на пепельницу и, поднявшись, подошел к темному проему окна, встав рядом с отодвинутой портьерой. «Я не скрываю, что вижу в тебе зачатки неких перспектив. Во что они разовьются и разовьются ли вообще, выбор только за тобой. Прямо сейчас я могу дать тебе работу. Толковые парни нужны всегда. Согласен?» Я, не задумываясь, покачал головой, сообразив, что собеседник стоит ко мне спиной и не видит моего жеста, добавил: «Спасибо за щедрое предложение, и все же я откажусь». Арбитр, не оборачиваясь, хмыкнул. «Как я и думал». «Хорошо», — продолжил мужчина. «Как я понимаю, ты доучиваешься, выпускаешься и собираешься на срочку. А потом...» «Хочу поступить в институт. Думаю попробовать себя в торговле». Арбитр кивнул. «В краткосрочной перспективе решение неплохое. Вот только мир стремительно меняется. И уже сейчас можно сказать, что экономический сегмент станет невостребован через десяток лет. На одного электрика будет приходиться пара тысяч менеджеров и так далее. Потому предложение такое. Присмотрись к медицине, а именно профессиональной психиатрии». Я ошарашенно молчал. Вот многое я мог предположить, но из уст этого человека такой посыл я не ожидал. Арбитр отшагнул от окна и вновь вернулся за стол. Подхватил свою не успевшую затухнуть сигару. «Простодушный ты парень, Иван. Опять все на лице написано». В расходящихся клубах дыма проговорил арбитр. «И это тоже часть моего предложения. Стресс – такая вещь, которая копится с годами, особенно в моем деле. Динамика психических заболеваний демонстрирует устойчивый рост, а чем более люди погружаются в цифровую эпоху, тем более становятся эмоционально уязвимы. Не пройдет и 10 лет, как слоган «Бери от жизни все», популярный для моего поколения, сменится на что-то вроде «Комфорт превыше всего» и породит общество, разделенное на инертную и психически взрывную части. Мне не помешает человек, к которому в будущем смогу обратиться я сам, мои доверенные лица и их семьи. Эмоциональный рынок переполнен шарлатанами-психологами с нарисованными дипломами, полученными за прослушивание 10 онлайн-курсов. Это бесполезные, а зачастую и вредные паразиты. А вот психотерапевтов по пальцам и зачастую одной руки. Шестеренки в моей голове отчаянно крутились. «И я должен принять это предложение, потому что вы вытащили меня из камеры?» Багровею щеками возмутился я. «Ты мне ничего не должен, мальчик», — резко осекла меня спокойно брошенная фраза. «На моей территории возникла ситуация. Я ее решил, как решил бы в любом случае, при любом исходе. Но благодаря этой ситуации ты попался мне на глаза. Запомни, ничто не берется из ниоткуда. А я весьма подвластен греху алчности, чтобы разбрасываться возможностями. Как по мне, ты сейчас материал, из которого может что-то получиться, а может и не выйти ничего. Я говорю тебе прямым текстом, что мне требуется. И, исходя из этого, предлагаю договор. Смекаешь?» Я глубоко вздохнул, чувствуя, как багровеют кончики ушей. Этот человек сбивал меня с толку своей манерой общения. В разговорах с людьми старше себя я привык, что ко мне обращаются как к ненюхавшему жизни пацану, которым я, собственно, и был. А он говорил со мной так, что я чувствовал себя взрослым, и от этого непривычного ощущения пацан во мне лишь выпячивался еще больше. 5 глубоких вдохов спустя, вместе с отхлынувшим от лица жаром, я кивнул. «Хорошо. Договор такой. Сейчас ты следуешь своему плану и обдумываешь мое предложение. Если согласен, то после срочки поступаешь в мед, получаешь базовое образование, а потом в институт по профессии психотерапевта. Все сам. Помогать тебе в этом никто не будет. Это твоя часть сделки. А потом меня будет ждать работа... Я замялся, не находя подходящего слова. «Потом будет потом. До него еще нужно дожить», — делая глоток из стакана, сказал хозяин кабинета. «А вот моя часть сделки. Как только ты согласишься, то начнешь посещать некий клуб, где ведет занятия один человек. Это место здесь же, на территории фабричного комплекса. Как я уже сказал, тебе требуется поработать над собой. В первую очередь над эмоциями. При всем своем простодушии ты очень многое скрываешь в себе. В первую очередь злость на этот славный, но гребаный мир. Этот человек поможет тебе взять все под контроль. Он любит повторять, что бриллианты не сияют без полировки. И я с ним полностью согласен». Арбитр поставил на стол пустой стакан и затушил сигару. «На этом все. На выходе не забудь забрать коробку со своими вещами. В твой телефон уже добавлен контакт, по которому ты сможешь позвонить, если надумаешь принять мое предложение». Хозяин кабинета демонстративно выложил на стол новую папку, смахнув предыдущую в открытый ящик. Я встал и, попрощавшись, направился к выходу. «А, и еще!» Остановил меня у двери спокойный голос. «Если ты задумаешься о том, где найти работу после службы на время учебы, чтобы иметь средства на жизнь, то у меня на фабрике всегда есть вакансии с хорошей оплатой. Это тоже часть сделки с моей стороны». «Благодарю», — вымолвил я, выходя из кабинета, после того, как дверь распахнулась передо мной. Получив свои вещи, к которым прилагался конверт с расходами на транспорт, колоритным мордоворотом, похожим на голливудского актера Скалу, я был припровожден к местному КПП. Автобусная остановка располагалась всего в 50 метрах, а сам транспорт прибыл через полчаса. Еще через 40 минут я подошел к воротам своего детского дома. Никогда прежде я не входил в это здание с таким воодушевлением. Ведь в одной из групп, расположенных на втором этаже, находилась та, кого я уже и не ожидал больше увидеть. И ничего не мог поделать с безумным желанием встретиться с ней вновь.